ночной тиши погас последний огонек. Низким кругом ты, к сожалению, одинок. Расплылись миражи и прошлое. Представь на миг, какой была та ночь в саду, когда отверглись мир, любовь и доброту, и Божий Сын один оставили друзья. В ночной тиши погас последний огонек.